житие преподобного Стефана Озерского, Конульского, память 12-25 июня. Преподобный Стефан родился во второй половине 15 века в стране Вологодской от благочестивых родителей. Отец его служил при княжеском дворе и постарался сыну своему дать, сколько возможно было тогда, лучшее воспитание и образование. Он готовил в нем преемника себе и доброго слугу князьям своим, но завидная и желательная для других придворная жизнь была не по душе юному избраннику Божию. В то время славилась постническими подвигами пустынная лавра Дионисиева. Преподобный Дионисий Глушицкий, представление 1437. Строгий общежительный устав обители, не позволявший монахам не только иметь какую-либо собственность, но и делать что-либо без повеления и благословения настоятеля, удаленно от мирских селений, положение ее в глухом лесу как нельзя более соответствовали желанию Стефана, искавшего безмолвия. И он, оставив княжеский двор, родных и друзей ушел на глушицы и смиренно просил настоятелей и братьев принять его в монастырь. Тронутый неотступными просьбами и слезами Стефана, настоятель принял его сперва в число послушников, потом, в виде его усердия и труды, постриг в монашество с именем Стефан и поручил одному опытному старцу для руководства в духовной жизни. Новый инок всецело предал себя воле своего руководителя и старался подражать ему во всем, проводя дни в монастырских трудах, а ночи в бдении и молитве. Чем более, однако, он укреплялся в трудах и возрастал в духовной жизни, тем более она казалась ему слабой и несовершенной, тем более он смирялся и охудшал себя. По прошествии нескольких лет жизни на глушицах, Стефан для большего усовершенствования своего в духовной жизни, с благословения настоятеля и старшего руководителя, отправился странствовать по северным пустыням и монастырям. Ему хотелось воспользоваться мудрым советом духовных старцев, присмотреться к их подвигам и трудам и приобрести себе таким образом навык и опытность в духовном делании. Странствуя таким образом, он дошел до Тихвина и остановился здесь на жительство, радуясь тому, что ежедневно может поклоняться чудотворной иконе Божьей Матери. Однако он недолго оставался здесь. Многочисленные толпы мужчин и женщин, ежедневно приходивших в монастырь для поклонения святой иконе, шумные разговоры, давшие монастырю вид мирского селения и торжища, нарушали тишину в обители. Поэтому, проживший в Тихвине несколько времени, Стефан, увлекаемый любовью к безмолвию и уединению, возвратился в родные вологодские пределы. Переходя с места на место, из леса в лес, преподобный достиг пустынного озера Комельского, окруженного со всех сторон мхами и болотами. Ему понравилось это место, никем не обитаемое и удаленное от мирских селений, и он решился остаться тут навсегда. Поставив себе келью на восточном берегу озера при истоке реки Камелы и соорудив небольшую часовню для двух икон, принесенных им с Тихвинского монастыря Божьей Матери и Николая Чудотворца, он стал подвязаться в посте и молитве, незнаемой людьми и ведомой только единому Богу. Невозможно высказать всего того, что должен вытерпеть преподобный Стефан в первые годы своей жизни в пустыне, каким подвергнуться искушениям и какие принести труды и огорчения. Запас хлеба был принесен Стефаном небольшой, и ему грозил совершенный недостаток пищи. Спустя более двух лет нечаянно нашли его два зверолова и разделили с ним свой дорожный запас. От них он узнал тропу, ведущую к Белозерской дороге и деревням. И иначе не мог он, из оставляемой крайностью, добраться до жилых мест. После того звероловы стали посещать Стефана, а от них узнали его и другие. Среди таких трудов и искушений благодать Божия не оставляла преподобного своим утешением и помощью. Однажды в летнюю ночь, когда преподобный Стефан с великим усердием и слезами молился в своей часовне пред иконами Божьей Матери и святителя Николая, внезапно явились ему в чудном свете Пресвятая Дева и Николай Чудотворец. Стефан, объятый священным ужасом, пал пред ними на землю и слышал, как святитель Николай умолял Пречистую Деву благословить место жительства Стефана для обители иноческой. На моление святителя Матерь Божия повелела отшельнику соорудить в пустыне храм во имя угодника Божия Николая и самому быть начальником новой обители. С этими словами дивные посетители стали невидимы исполнив сердце Стефана несказанной радостью. Еще прежде того, в летнюю ночь, жарко молился он в часовне, дабы Матерь Божия благословила место его для обители молитв. Тогда в видении он был извещен, что обитель должна устроиться в честь святого Николая. Спустя 3 года одинокого пребывания в пустыне пришли к преподобному Стефану 2 брата делить труды пустынника. Потом явились еще несколько с подобными желаниями. Ревнители пустынной жизни просили старца устроить храм для молитвы. С одним из них отправился он в Москву и спросить благословения у митрополита на построение храма и обители. Митрополит Даниил с любовью принял старца, о котором прежде слышал, и поместил его в своей келье, и потом представил его великому князю Василию Иоанновичу. Великий князь, вообще расположенный к монашеству, особенно уважал иноков обителей Вологодских, которые он почти все посетил лично в 1528 году, и спрашивая себе у Бога наследника. После многих духовных бесед с князем и митрополитом, смиренный пустынник Стефан рукоположен был в сан священство и поставлен игуменом новой обители. От митрополита вместе с грамотой на устроение храма и обители он получил и всю необходимую для того церковную утварь, а великий князь дал ему свою грамоту на земле и угодья и содержание братья. Таким образом, с полным духовным и вещественным утешением, преподобный возвратился в дремучие леса своей пустыни, нетерпеливо ожидавшей его братья. Прибывший на озеро, он прежде всего направил свой путь к часовне и сам отслужил первый благодарственный молебен Богоматери и святителю Николаю. За несколько лет предвозвестившим его основание храма и обители на том месте. Братья с радостью приветствовали своего игумена. Припадая к ногам Стефана, просили его благословения и благоговейно целовали принесенное им из Москвы Святое Евангелие, а он всех молитвенно осенял животворящим крестом и сам просил их молиться за него. Через несколько дней после сего приступили они к построению храма, который скоро и создали. В 1534 году, к великой радости пустынников, церковь была освящена во имя святителя Николая, и хотя в малом виде по числу немноголюдной братьи, устроено было все необходимое для общежития. После освящения церкви преподобный Стефан еще 8 лет подвязался в устроении своей юной обители, подавая собою во всем пример братьи, умножавшейся с каждым годом. Как отец чадолюбивый, блаженный старец, кроткий и милостивый ко всем, был строг только к самому себе, изнуряя плоть свою непрестанными трудами, постом и бдением. Несмотря на преклонные лета, он казался в своей пустынной обители более послушником, нежели игуменом. Всегда первый являлся на монастырские труды, старался служить каждому, всех успокоить и утешить. Зато и братья любили его как отца, смотрели на него, как на ангела Божия, и старались во всем подражать ему. Достигший глубокой старости, преподобный за неделю до представления почувствовал изнеможение сил своих и предузнал приближение кончины. Накануне ее он оделся с помощью своих учеников в погребальные ризы, которые давно приготовил для себя. Затем, приведенный ими в церковь, приобщился святых тайн от руки литургисавшего иеромонаха. Потом возвратился на одр свой и тихо скончался 12 июня 1542 года. В том же 1542 году, когда скончался преподобный Стефан, обитель была разорена татарами. Когда при возобновлении ее стали строить новую церковь вместо сожженной грабителями, то поставили ее уже не на прежнем месте, а над могилой преподобного, так как многие из благочестивых людей стали видеть над ней свет, как бы горели свечи. Тогда же, по свежей памяти на гробнице преподобного, было написано его изображение, а другой образ его был поставлен в новоустроенном храме. После была написана ему и особая служба. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную», — учит апостол. Жизнь духовная, сильно развившаяся в душе, не боится смерти. Она дает о себе знать делами чудными и за гробом. Вологодский купец Гавриил, знавший преподобного Стефана при его жизни и благотворивший обители его, плыл водой по торговым делам своим. Поднялась страшная буря, и волны грозили поглотить лодку. Гавриил стал призывать в помощь угодников Божиих, и между ними блаженного Стефана. И внезапно увидел у себя в лодке святолепного старца, который говорил ему: «Не бойся, сын смирения, Господь послал меня избавить тебя от потопления». «Кто ты?» — спросил Гавриил, бывший в ужасе и от видения, и от явной смерти. «Ты много милостыни подавал в обитель святого Николая, что на озере Комельском, и мне, смиренному строителю Стефану», — отвечал явившийся и исчез, а вслед за тем утихла буря.